Протокол второго съезда партии умеренного прогресса в рамках законности. Впервые опубликовано в коммунистическом сатирическом журнале «Сршатец» в феврале 1921 года. Гашек написал много фельетонов о партии умеренного прогресса в рамках законности, которые впоследствии предполагал издать отдельной книгой. В настоящий сборник помещены лишь некоторые фельетоны из этого цикла. Помещение для собраний новой партии, накануне дополнительных выборов на Вышеграде, день выборов, революционер Циглозер, лекция о реабилитации животных, манифест партии умеренного прогресса в рамках законности, изданный к последним выборам. Партия растет, но ее бьют. Величайший писатель чешский Ярослав Гашек.